Глава 20. Поднимаюсь по винтовой лестнице, примечая на ходу, что новые ступеньки сделаны на совесть, ни скрипа, ни люфта. А наверху, скажу откровенно, мне нравится. Причем второй этаж — это не просто комнатка под крышей, а вполне себе комфортное жилище. Две комнаты. Одна большая, даже громадная, аккурат над моей спальней и кухней, а вторая поменьше, над Тимохиной. Но главное, в той, что надо мной, есть балкон. Вернее, веранда, не выступающая наружу, а встроенная в объем комнаты. Метра 4 на 1,5, с тонкими перегородками и застекленная по всему периметру. Выглядит уютно, по-домашнему. Прямо бросится туда чайный столик с самоваром. Балкон глядит прямиком на улицу Никольскую, и вид с него открывается чудесный. Хоть ветви деревьев немного и заслоняют перспективу. Сидеть бы тут по утрам, пить чай, да рассматривать шествующих по улице плебеев и аристократов. Но и это не главное. Большая комната оказалась вся изрисована. На дощатых стенах картины, да такие, что рука не поднимается их перекрасить. Видно, жил тут кто-то с душой и богатой фантазией. То, быть может, и не художником промышлял, но талант имел, это уж точно. Вот конь на дыбах в грозовом небе. Вот луг с озером, словно из сказочного сна. Вот степь бескрайняя. И вдруг, как из иного мира, величественный крылатый серафим. «Ну разве не красота?» — шепчет сзади Тимоха. «Жаль, зимой тут не поживешь. Стенки тонкие, печки нет». Но зато вон чуланчик есть, и комнатка вроде как подмывочная. Разумеется, ни гвоздя, ни крючка не было, все подчистую вынесли. Только на балкончике имелась небольшая скамейка, которая, по всему видно, была намертво прибита, раз не унесли. Ей-богу, сам бы тут жил. И даже не из-за картин, а просто хорошо тут сидеть и смотреть на улицу, на людей, на жизнь. Ну да пусть поживет Евстигней, хоть месячишка. А я пока погляжу, будет ли толк от моего потенциального научного бизнес-консультанта. Если будет, не прогадал. А нет, так и комнатка освободится. Лампы — это ведь, Алексей, вещь статусная, для показу. А зачем она, скажи на милость, — рассуждает Евстигней. Сколько, думаешь, стоит пуд сальных свечей? 13 рубликов ассигнациями всего. Так они и горят исправно, и народ к ним привычный. А твоя лампа — диковина, и черному люду не по карману будет. У богатых свой резон. Чтоб не хуже, чем у других, да по-модному. Вот и берут. Но сколько у нас таких богатых-то? В Москве много, — вяло возражаю я, глядя в окно на проезжающие одна за другой пролетки по Никольской. Сидим мы в небольшой кондитерской, что в 2 шагах от моего дома. Место уютное, хоть и с облупленной вывеской. Зато кофе приличный и богатый выбор сладостей. Остро пахнет ванилью и карамелью. Пришли мы сюда втроем. Тимоху оставили на хозяйстве. Тот и обещал гуся к ужину зажарить. «Да ты не понимаешь, как это удобно. Все будут покупать такие лампы. Миллионы покупателей!» С жаром доказываю я, припоминая победное шествие керосина, а потом и нефти по миру. «А где ты столько белой нефти возьмешь?» — невозмутимо парирует Евстигней. «Все эти твои миллионы крестьян, где они ее покупать будут? В лавке у аптекаря, что ли?» «Ну это... Ты ж сам баял про смолякуров в Моздоке. А еще Баку есть. Будет спрос, начнут добывать». «Народ у нас, когда дело касается наживы, предприимчивый». «Ну хорошо», — сдается собеседник. «Чем смогу, помогу. Правда, я не очень-то в химии подкован. Но есть у меня один знакомец, весьма ученый человек. Может, он и подскажет». Знакомец его не кто-нибудь, а профессор химии и технологии в самом Московском университете. Фамилия Чернояров. Мне она ни о чем не говорит, но раз профессор, да еще и в столице, то, надо думать, в химию он шарит. Засобирались домой. Взяли с собой пирожных да сахару-песку, фунт которого нынче идет по 25 копеек серебром. И не сказать, чтоб дешево, но и не дерут цену. Еще прихватили две бутылки рома. В каждой сказали по кварте. Это если на глаз, литра полтора выйдет. И всего-то 30 копеек за бутылку. А вино я тут вижу дорогое, по пятёре идёт. И на сколько той бутылки хватит? Это ж не питье будет, а так... Как говаривал герой Савелия Крамарова, не мне вам рассказывать. Тьфу, щекотание в горле. По пути домой зашли в книжную лавку. И в стегне сразу бросился к новинкам. Стоит, читает, губами шевелит, будто молитву шепчет. При этом вид имеет человека, оторванного от всего земного. Я же прикупил банку чернил за полтинник и пачку бумаги за 30 копеек. Хоть мне они и без надобностей. Ну, не стихи же право писать. А вот мой приятель в редкую книжку вцепился, и сейчас, вижу, отчаянно торгуется с хозяином лавки. Ну, кто так делает? Сразу видно, вещь для Евстигнея это нужная. Так надо было наоборот, сделать вид, будто мимо шел, и так, ради забавы, заглянул в лавку. Тогда и скидку выбить легче было бы. Подхожу к приятелю. Интересно, что он там нашел? Нечто вроде словаря. Новый сокращенный лексикон французский с российским. «Дай-ка», — протягиваю руку, и Евстигней нехотя расстается со своим сокровищем. Изданный Новиковым и французского и российского языка аттестованным учителем. Москва в типографии Кряжева, Готье и Мэй, 1802. Читаю вслух и, якобы вспомнив, радостно восклицаю. «Дружище, да у меня же есть такая. В имении лежит правда, но косы не могу привезти. Потерпи, зачем деньги тратить? Я тебе ее подарю». Взгляд книжного торговца был таким, будто меня ошпарили кипятком и посулили смертные муки. Но он мещанин, а я, извините, дворянин с родословной, потому в ответ смотрю дерзко. «Да и вон тут, с края, пятно», — продолжаю дожимать торгаша. «А у меня чистенько. Муха не еплась». Пацаненок лет 10, очевидно прислуживающий в лавке и стоящий рядом, заржал, оценив мой казарменный юмор. «Не шутишь?» — изумился Евстигней, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Пошли, точно тебе говорю, один в один экземпляр. У меня, сам знаешь, с французским все от хэбьен, вот и лежит без надобностей». Последнюю фразу я нарочно выдал на языке Бонапарта, чтобы у книготорговца и у друга все сомнения отпали. «Ну, идем», — немного сгорбившись и бросив последний жалостливый взгляд на книгу, согласился Евстигней. «Стойте!» — окликнул нас приказчик уже у самой двери. «Отдам за 5 рублей». «За 3», — моментально среагировал во мне расчетливый Герман Карлович. «Не могу, уважаемый», — сник торгаш. «Ладно, черт с тобой, давай». Вздыхаю, как будто ломаясь я, и выразительно смотрю на приятеля, который уже стоит с ассигнацией в руке. «На деле-то я именно на эту скидку и рассчитывал». Если б хозяин лавки не уступил, все равно бы купил. Хоть за 15, как просили сначала. Только не сейчас, а позже. Тимоху бы в лавку послал, а потом Евстигнею сказал, что, мол, оказывается, я все же захватил издание из деревни. Не то чтобы я был щедр. 15 рублей тоже деньги, особенно когда они тают, как воск на солнце. Просто хочу привязать к себе парня. Дело в том, что пока мы сидели в кофейне, я успел выяснить, что у Евстигнея здесь много знакомых. Окончил он гимназию в Петербурге, а почти половина его товарищей уже осела тут, в Москве. И каждый на каком-нибудь важном посту, от канцелярии до надзора. Как сказал Урядов, он планирует всех навестить. А еще есть у него парочка знакомых актрис. Одну, между прочим, он мне ангажировал. Вторую, думаю, сам себе приберег. Так что, если подумать, за полезные связи 15 рублей — это не трата, а вложение с перспективой. «Но позволь, зачем же купили?» — удивился Урядов уже после того, как мы покинули книжную лавку. «Она же у тебя есть. Коли уж не нужна, так свою и продал бы мне. А вторая-то зачем?» «Ты что, не понял? «Я его обманул», — отвечаю, усмехаясь. «Нет у меня никакой книги. Я сделал вид, что нам товар и даром не нужен. Вот торговец и сбросил до честной цены». «Гениально!» — воскликнул Евстигний, любовно поглаживая корешок книги. «Вот откуда у вас, у деревенских, столько смекалки?» «Это он мне сейчас комплимент сделал или деревенщина обозвал?» Тут мой взгляд зацепился за вывеску на доме, мимо которого мы проходили. «Оружейная лавка. Лучшие пистоли в Москве». «Хороший пистоль мне бы не помешал. Имеющийся. Древность неимоверная. И зарядить его быстро не получится. А если, не дай бог, опять полезут грабители, как той ночью?» «Зайдем?» — предложил я приятелю. «Не, я, братец, более шпаге доверяю», — отказался Евстигней, отступая на шаг. «Ты загляни, а я тут на свежем воздухе подожду. Московские ведомости почитаю пока». И он неуклюже свистнул мальцу, что бегал меж прохожих, размахивая свернутыми газетами. Открываю дверь лавки. Мелодично звякнул колокольчик и в нос ударил едкий запах ружейного масла. Захожу внутрь и сразу понимаю. Товар тут для богатых. Оно и понятно. Центр Москвы, считай. Но надо отдать должное. Оружие здесь имелось в изобилии. И пистоли всякие, и ружья, и всех сортов холодняк. Рука сама тянется. Я хватаю с прилавка нож. Верчу. Хорош. Рукоять на вид из венге, дорогой породы дерева, темная, с ровным глянцем. Тяжеленький, но мне не в новинку. В ножах я что-то досмыслю. Проверяю баланс, делаю пару легких взмахов. В руке лежит основательно, как влитой. Вроде бы и без вычурности, но вещь стоящая. «Отличный выбор, сударь!» — раздается голос откуда-то сбоку. «Вижу по руке, ухват у вас правильный. Позвольте предложить. Дамасская сталь, в ножнах из настоящей кожи. 12 рублей всего. Простое, без золота и резьбы, но для дела надежнее не сыщете», — говорит седоусый мужик лет 40. Похож он на бывшего военного, причем с солидным боевым прошлым. Смотрит доброжелательно, но без заискивания и излишней настойчивости. «А это я уважаю. Не люблю, когда продавцы за тобой бегают и дают советы, в которых ты не нуждаешься. Если желаете, сударь, то есть у нас и подороже. Вот, взгляните. Шеффилд, Золинген. Латунные ножны, стали высочайшего качества. Но цена уже в 2 раза выше — 25 рублей». И ветеран показал на закрытую витрину с ножнами, где было выставлено в том числе и подарочное серебряное оружие. «Я этот беру. Упакуйте». Протягиваю тот, за который схватился первым. «Надо будет навыки метания восстанавливать. В старом теле у меня это неплохо получалось. А в этом... кто же его знает? Но память мышечная, штука хитрая. Если постараться, думаю, все вернется. Что-то еще желаете? Пистоль бы капсюльный. Хороший выбор. Не у каждого офицера имеется. У нас сегодня Джозеф Мантон в продаже. Это известный английский оружейник. Есть и дуэльные пистолеты с ударным капсюлем, с ложем из ореха и серебряной инкрустацией. Цена за пару — 125 рублей. Рекомендую». «Только парами продаете?» — удивляюсь я, ибо на кой черт мне 2 пистоля? «Есть и одиночки», — охотно отвечает торговец. «Только что привезли из Парижа, маркированные». И он уверенно произнес название бренда по-французски. По всему видно, что человек этот не просто лавочник, а большой знаток и любитель оружия. Рассматриваю. Мда, убожество. Нет, сделано добротно, спору нет. Сталь кованая, гравировка даже имеется. Плюс шомпол в комплекте. Да не абы какой, а со шляпочкой из латуни. Но 100 рублей. Цена, скажу прямо, кусается. За такие деньги я бы и приличную пролетку себе присмотреть мог. А главное, не понимаю я пока, что именно держу в руках. Не разбираюсь. Надо с кем-нибудь из военных потолковать. Может, даже Владимира сыскать и у него проконсультироваться. поэтому покупаю пока только нож. Выхожу на солнечный свет и вижу, что и в стегне на повышенных тонах разговаривает с каким-то щегольски одетым молодчиком в мундире. Вот и оставь на минуту человека одного. Спешу к приятелю на выручку, но тут замечаю. К ним подруливает еще парочка таких же красавцев, в тех же синих мундирах, в обтяжку, с портупеями и киверами. «Да это ж гусары!» С некоторого времени я их отличаю. На мундиры насмотрелся, а вот в званиях по-прежнему плаваю. Тьфу! Да не ссорятся они, а наоборот, радуются встрече. Оказалось, один из гусар — корнет и дальний родственник Евстигнея. Встретились, можно сказать, случайно. Сам корнет теперь в Москве лишь временно. Гусары, как правило, в столице не квартируются. Но ввиду скорой коронации государя Николая Павловича, часть полков была переброшена в Лефортово. А и не корнет он, оказывается, вовсе. Опять напутал я. Целый поручик. Молод, а уже до такого высокого чина дослужился. А вот его приятели... Да, корнеты настоящие. Морды холеные, глаза горят, голоса звенят. По всему видно, жить эти бравые ребята любят на полную катушку. Смотрит на меня доброжелательно, даже с легким любопытством. Один безусый, с лицом почти мальчишеским, с интересом разглядывает мой нож. «Баловство это?» — протянул он с видом великого знатока. «Вот пистоли — другое дело». «Так вот хотел взять в лавке, да не решился. Пистоль — вещь серьезная, а цена на него немалая. Лучше сперва со сведущими людьми потолковать», — честно признался я. «Разумно», — кивнул поручик. «Лучшее толкование — это в руке подержать да на деле попробовать. Стрельнуть разок-другой». Моя честность, отсутствие понтов и очевидное желание не тратить деньги зря почему-то вызвали у гусара симпатию к моей персоне. Они даже позвали с собой на стрельбище. Мол, у них там разных моделей навалом. На пробу дадут и покажут, как заряжать, как прицел держать. Потом чуть было и не загребли нас с приятелем в ближайший ресторан на попойку. Но тут вижу, как Евстигней поморщился. Видно, жабы его давят последние деньги на кутеж тратить. Да и мне бухать не хочется. Поэтому отмазываюсь, приложив ладонь к животу. «Господа, извольте извинить, но желудок мой нынче, как барин, в плохом настроении, капризничает. Да и у меня в доме сортир новый, очень хочется испытать его в деле». Гусары заржали, как жеребцы, и, хлопнув меня по плечу, откланялись. А мы с Урядовым пошли своей дорогой. «Вот мы олухи!» — вдруг выдал Евстигней. «Надо было им адрес наш сказать, чтобы в гости заходили». «А-а-а!» — неискренне поддакнул я. «Совсем нет желания принимать гостей у себя в доме, особенно гусар. Они припрутся, набухаются, бардак будет. А у меня есть слуг, только ленивый Тимоха». «Барин, есть разговор. У нас тут...» — попытался схватить меня за рукав конюх, как только мы зашли во двор дома. При этом морда у Тимохи была таинственная. «Потом, потом...» — невежливо пихнул я Ару и заторопился за дом. А спешил я в гордость своей хозяйской предусмотрительности, в новенький отхожий домик. «О, уже и дверь есть. Отлично!» — подумал я с воодушевлением и рванул створку на себя. «Ой!» — пискнул оттуда вроде как знакомый женский голос. «А дверь не с места. Надо полагать, на замок закрытый изнутри. Черт! Сортир-то занят!»